Глава 3. Мир Эйгенсона. Представим себе, что нефть не исчезла завтра, а что ее вообще не было. Никогда. Каким был бы мир без нефти? Этот мысленный эксперимент был поставлен человеком титанического ума и профильной специальности. Разрешите представить. Сергей Эйгенсон. Нефтяник-практик, окончивший Уфимский нефтяной институт и всю жизнь занимавшийся нефтью, и как ученый-теоретик, и как практик, работавший на северах и пронюхавший всю нефтяную подноготную вместе со своим потом. Сейчас уже пожилой человек, давно живет в Америке, в штате Иллинойс, растит внуков и пишет прозу. Вот как-то так сложилось у нас в этой книжке, что подобрались в ней сплошь ученые, на досуге пробавлявшиеся сочинительством. И Хойл, и Шкловский, и Эратосфен, и Удинцев, и Гулия, и Эгейсон. Один только Ларин как-то подкачал. Он все большую часть чужую прозу почитывал. Причем порой с риском для жизни. Одно время Ларин хранил у себя дома запрещенную книгу Джиласа Милована «Новый класс», за которую при советах без разговоров давали десятку. Однако пронесло. А если бы не пронесло, может быть и не было бы металлогидридной теории. Точнее, появилась бы она много позже на радость тектоники плит, которая к тому времени уже покрылась бы вторым слоем заплат. Смех смехом, а я вот сейчас сижу и думаю, а ведь запросто могло не пронести. Было время, КГБшные топтуны за Ларином похаживали. Он говорит, что засекал их очень быстро, по взгляду в спину. Впервые я почувствовал это необычное ощущение, взгляд в спину, в тайге. Это был, конечно, взгляд медведя. Медведь мне ничего не сделал, ему было просто любопытно. Но с тех пор во мне это включилось, и я стал чувствовать спиной чужой взгляд. В тайге это всегда был медвежий взгляд. Но однажды я испытал такое же ощущение в Москве. Обернулся и увидел слежку. Проверялся потом неоднократно. Выходишь быстро из вагона метро перед закрытием дверей и видишь краем глаза, как из соседнего вагона, разжав дверь, выскакивает неприметный человек и направляется за тобой. Не знаю, зачем они меня пасли. Может, за связи, может, за реплики рискованные. Доносили же тогда стукачи на всех постоянно. Но закончилось все благополучно. У всех героев нашей книги все закончилось благополучно. И у героя этой главы Эгейсона тоже. Спокойная жизнь в Америке с внуками, которых он возит то на каток, то в бассейн, то на уроки французского. Что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость? Но когда до внуков было еще далеко, а кругом кишел Советский Союз, Эгейсон включил свою светлую, как лампа Ильича, голову и задумался над тем, как сложилась бы судьба земной цивилизации, если бы на Земле не было нефти. Ну, или почти не было. Перед развилкой. Хроника событий. В 1799 году чудом уцелевший во время Великого террора французский профессор механики Филипп Лебон, преподававший в школе мостов и дорог в Париже, получил от новых властей Франции патент на способ получения светильного газа путем сухой перегонки древесины или угля. В том же году Лебон изобрел термолампу для светильного газа, а в 1801 году предложил проект газового двигателя внутреннего сгорания со сжатием смеси газа и воздуха. В 1830 году австрийский химик Рейхенбах путем сухой перегонки дерева, торфа и каменного угля получил жидкое горючее, которое назвали фотогеном. Это был первый искусственный заменитель растительного масла и китового жира в лампах. Фотоген успешно конкурировал с сальными и восковыми свечами. Производство фотогена стало быстро расти по всей Европе. Его гнали из дегтя, смолистого шифера и других подходящих веществ. Чудо-топливо импортировали в Россию, и весь северо-запад царской империи освещался фотогеном. В России фотоген тоже начали производить, но зарубежный фотоген был лучше российского, поскольку проходил дополнительную очистку. В 1859 году Эрвин Дрейк, старатель-одиночка по прозвищу «Полковник», пробурил первую в мире скважину для добычи нефти. До этого нефть добывали из земли, как воду, роя колодцы. Через год из нефти научились добывать керосин, который вскоре вытеснил фотоген. В том же керосиновом году французский механик Этьен Ленуар изобрел и построил первый двигатель внутреннего сгорания. Двигатель работал на светильном газе. Следующий год можно считать годом начала нефтяной лихорадки. Скважина Empire дала небывалый урожай нефти – 2500 баррелей в день. Причем из нефти тогда выделяли только одну фракцию – керосин, а все остальное просто сжигали в огромных чадящих ямах. В Российской империи тоже начали добывать нефть в промышленных масштабах, в районе Баку. До этого ее добывали факультативно, исключительно для лечения простудных, полоскали горло и некоторых других заболеваний, а также для лечения потертостей у верблюдов. 1876 год. Немец Николаус Отто построил 4-тактный газовый двигатель. К 1880 году керосин и керосиновые лампы так распространились по миру, что добыча китов уменьшилась в 5 раз. Это спасло огромных млекопитающих от полного истребления, которое наверняка случилось бы уже в начале 20 века. В 1885 году нашлось применение тому, что до сих пор бездарно сгорало в чадящих ямах – бензину. Два хитрых немца Даймлер и Бенц сделали первый 4-тактный двигатель внутреннего сгорания на бензине и получили патент на установку таких двигателей на автомобилях, мотоциклах и моторных кораблях. 1895 год. Первая автогонка Париж-Бордо-Париж на автомобилях. Средняя скорость самодвижущихся экипажей – 24 км в час. 1897 год. Снова отличился немец. Рудольф Дизель изобретает дизель. Ну что, пора, наверное, выключить им нефть. Интересно, как они выйдут из положения. Вскоре выяснилось, что запасы нефти подходят к концу. Ее оказалось очень мало на планете. Пик добычи пришелся на 1885 год. И с тех пор добыча только падала, а цены на нефть росли и вскоре доскакали аж до $8 за баррель. Это уже ни в какие ворота. «Видно, у Бога больше нет для нас нефти», сказал первый буровик-полковник Дрейк, и эта его фраза вошла в историю, альтернативную. Исчезновение нефти практически ничего не изменило в истории начала 20 века. Просто потому, что человечество еще не успело как следует подсесть на нее. Нефть весила ничтожную долю процента на мировых рынках. Вспомним последнюю реплику Велихова, посвященную началу 20 века. Но что же делать с десятками миллионов керосиновых ламп? Неужели возвращаться к пушкинским временам, свечам и китовому жиру? Нет. Человечество, привыкнув к чему-то хорошему, никогда добровольно от него не отказывалось. Да и к чему отказываться от жидкостных ламп, если у нас есть фотоген, который можно гнать из угля и из сланцев? Да в конце концов, уже изобретена лампа Эдисона. Проблема не с лампами. Проблема с автомобилями. Генри Форду с его скоростным конвейером впору сокращать производство и увольнять рабочих. Газолин, смесь жидких углеводородов, получаемые при разделении промышленных газов, для двигателей внутреннего сгорания слишком дорог. Изобретатели вовсю экспериментируют с паровыми, электрическими и газовыми моторами. Но на начало 20 века автомобилестроение в альтернативной истории отстает от истории реальной лет на 5. И разрыв этот все растет. К 1913 году в мире не 2 миллиона автомобилей, как в нефтяной реальности, а в 4 раза меньше. Автомобиль здесь – игрушка для богатых. Тоже отставание и в авиации. Братья Райт также совершили свой первый полет, продержавшись в небе те же 12 секунд, но вот дальше. На самолет нечего ставить. Уход со сцены бензина затормозил развитие двигателестроения. Оно пока в поисках альтернатив. Двигатели-строители хватаются то за электрические аккумуляторы, то за газ, то за угольную пыль. Зато процветают дирижабли и фирмы по производству водорода. С тех пор и в те же сроки возникают другие изобретения, нефти не касающиеся. Строится «Титаник», братья Люмьер снимают свой первый фильм про паровоз, химические фабрики приступают к производству азотных удобрений, Маркони и Попов на пару изобретают радио. Юный Сталин грабит почтовые дилижансы на Кавказе, бледные чахоточные студенты мастерят бомбы в своих каморках. А старенький Жюль Верн пишет свой последний роман «Властелин мира». Первая мировая война разразилась как по расписанию, летом 1914 года. Лавину накопившихся противоречий спустил все тот же Гаврила Принцип своим знаменитым выстрелом в Сараево. В Первой мировой нефть была на сотых ролях. Первую скрипку играли уголь, рельсы и паровые котлы. Автомобилей совсем мало, локальные перевозки осуществляются в основном гужевым транспортом. Самолетов в небе практически нет, и они никак не влияют на боевые действия на Земле. Так же, впрочем, как не влияли они на войну и в реальной истории. Первые самолеты-этажерки воевали, как правило, друг с другом. А массированную бомбардировку осуществляли в обеих реальностях дирижабли. В море все так же воюют угольные эсминцы и броненосцы. Нет только подводных лодок, ведь им нужен дизель. Ах, ошиблись. Не заметили просто из-за малости. Вон они плавают. Полувоенные, полуэкспериментальные дизельные подлодки на рапсовом масле. Рапс теперь стратегическая культура. Зато торпеды на подлодках такие же, как в реальной истории. На аккумуляторном ходу. Танки, как ни странно, появились тогда же, когда они появились в нефтяном мире. Только работают они не на бензине, а на газолине, произведенном из каменного угля. Или на спирту, выгоняемом из картофеля или брюквы. Это теперь тоже стратегическое сырье. Хотя вполне может быть, что на танках стояли двигатели с калильной головкой, и ездили они на том же рапсовом масле. Но танки, как и самолеты, в Первой мировой не сыграли никакой роли. Да и как они могли ее сыграть, имея скорость 2 км в час? Кстати говоря, Штаты с их огромными угольными запасами в альтернативной реальности могли и не вступить в войну. Их решимость высадить в Европе экспедиционный корпус включилась после 7 мая 1915 года, когда капитан-лейтенант Вальтер Швиттер на подводной лодке У-20 затопил пассажирский лайнер «Лузитания», совершавший рейс Нью-Йорк-Ливерпуль. Недалеко от Ирландии корабль был атакован и очень быстро затонул. Всего через 18 минут после взрыва торпеды он полностью ушел под воду, и из 1959 человек погибли 1198. Это событие взорвало Америку, и вскоре ее пехота уже топтала своими ботинками Европу. Между тем, у рапсового масла гораздо худшая теплотворная способность, чем у дизельного топлива, хуже пусковые свойства и низкое цетановое число. Это значит, что рапсовые подлодки были по тактико-техническим характеристикам хуже дизельных, и у капитан-лейтенанта Вальтера Швигера было меньше шансов добраться аж до берегов Ирландии. Но это, правда, не значит, что их не было совсем. Просто в мире без нефти Америка могла не вступить в войну так рано или даже не вступить в нее вовсе. Но это опять-таки ничего не изменило бы. Не американский корпус выиграл эту войну, а регулярные армии России, Франции и Британии. В общем, по большому счету, ничего в угольном мире к концу войны не изменилось. Все случилось так, как случилось в мире нефтяном. Версальский мир, контрибуции, русская революция. Только Ленин залез не на бензиновый броневичок, а на газолиновый. Но он совершенно не разбирался в двигателях и потому залазил на все броневички, которые попадались на его пути. Наступили 20-е. Но прежде чем перейти к джазу и сухому закону, а также строительству социализма в одной весьма аграрной стране, Эйгенсон предлагает нам определиться, что считать главными достижениями в техносфере 20 века. Для 19 века главными достижениями были бесспорно паровоз с железной дорогой, пароход и телеграф. Ну а 20 век подарил человечеству автомобиль, самолет, атомную бомбу, телевидение, компьютеры с интернетом, спутники, пластмассы и мобильную связь. Как на все на это могло повлиять отсутствие нефти? Для ответа на этот вопрос посмотрим, в чем принципиальные отличия нефти от прочих видов горючего топлива. Ну, например, с точки зрения теплотворной способности. Да ни в чем. Лучше нефти только природный газ и водород. Но эти последние газообразны, а нефть жидкая, стало быть, хранить ее удобнее, сжижать не надо, загонять в баллоны под давлением не надо. Налил и забыл. В этом преимущество нефти перед газами. И в этом же ее преимущество перед углем. Жидкое топливо легче сжигать, чем твердое. Поставил форсунку и вперед. А чтобы сжечь твердое топливо, нужны колосники и транспортеры, лопаты и кочегары. 43% команды угольного эсминца – это люди, обеспечивающие подачу угля в топки. Неудобства возникают также и при бункеровке, то есть при загрузке угля. Жидкость налил и все. А твердый уголь? Вот как описывает Эйгенсон этот процесс. Бункеровка, прием на борт угля – это уже общий корабельный аврал. Суточный каторжный труд всех нижних чинов, после которого положены матросикам праздничные макароны по-флотски. Не дашь, заменишь обыденной гречневой кашей, можешь получить бунт, как на Гангуте в 1915-м. Переход на нефтяное топливо мазут для котлов или тяжелый соляр для дизелей, кроме тактико-технических удобств, быстрый набор скорости, повышение радиуса похода, позволяет уменьшить машинную команду в 2, 3, а то и 4 раза. Весьма доходчиво, не правда ли? Газ, правда, тоже удобно сжигать, та же форсунка, но как его хранить на корабле? В воздушных шариках? К тому же затраты на перекачку газа совершенно ужасающие. Четверть всего добытого в мире природного газа уходит на его собственную перекачку. То есть 100% добыли, 3/4 доставили потребителю, а остальное пустили в расход, чтобы добыть и прокачать добытые. У жидкой нефти сумма энергопотерь на доставку отличается на порядок. Лишь 2% добытого уходит на транспортировку. Тоже весьма показательно. Наконец, третье преимущество нефти заключается в том, что она – отличное готовое сырье для химической промышленности. Синтетика, пластмассы, красители, моющие средства, разные присадки. Все это можно делать и из угля. Более того, именно из угля и начинали когда-то все это производить, но потом перешли на нефть. Из нефти гораздо сподручнее, во 100 крат удобнее. Но если нет гербовой, пишут на простой. Если нет нефти, будем делать из чего придется. И делали. В одной из своих книг я описывал, как немцы, оставшись без нефти во время Второй мировой, прекрасно без нее обходились. Их танки ни на минуту не вставали, грузовики ездили, и вообще все было тип-топ. Потому что немцы, технологически высококультурная нация, начали делать бензин из угля. Только человеку, далекому от химии, производство эрзац-бензина из угля может показаться чем-то удивительным. А ничего удивительного в этом нет. Дело в том, что нефть и уголь почти одно и то же. Основная разница в том, что в угле на один атом углерода приходится один атом водорода, а в нефти – два. Кроме того, в нефти есть еще азот, сера и кислород, которых, как справедливо отмечает Эйгенсон, лучше бы и не было. То есть из нефти нужно удалять примеси, а из угля – нет. В уголь нужно просто добавить недостающего водороду. Да нет проблем. Как это делается? Мы знаем как. Аналоги нефтепродуктов получали еще неграмотные крестьяне, добывая похожий на мазут деготь из березовых чурок. На Руси даже выражение такое было – сидели деготь. Томили в особых ямах березовые дрова при высокой температуре без доступа кислорода. Процесс долгий, поэтому сидели. А если вспомнить тот же фотоген, похожий на керосин, который тоже добывали сухой перегонкой из дерева или угля, или сланцев, или торфа, то ситуация становится более ясной. Угарный и углекислый газ при этом процессе улетают, унося лишний углерод, и соотношение молекул углерода и водорода в остатках меняется в нефтяную сторону. В нашей нефтяной реальности в этом процессе более всего преуспели немцы, прижатые в угол Второй мировой и несправедливым довоенным переделом мира, при котором им нефти не досталось. Не было ее ни в Германии, ни в немецких колониях. Пришлось подключать голову. Страдания всегда подталкивают прогресс. А если в рот сами падают бананы, прогресса не жди. Но в мире Эйгенсона в добыче горючего из угля преуспели все государства, а не только немцы. Весь мир бросился экспериментировать. Под высоким давлением химики гидрировали, навыдораживали каменный уголь и древесину, как в нашей реальности Ларин гидрировал металлы. И результаты замены нефти углем в альтернативной истории были великолепны. И не могли быть иными, что подтверждает наша реальная история, в которой за грандиозные успехи в добыче искусственного топлива была даже выдана Нобелевская премия. Ею осчастливили немецкого, естественно, изобретателя Карла Боша за пару лет до прихода к власти Гитлера. Так что Адольфа ждал приятный научный сюрприз. Третий Рейх больше не зависел от нефти, по крайней мере, теоретически. У кровавого диктатора Сталина были пятилетки, а у кровавого диктатора Гитлера – четырехлетки. Выполняя национал-социалистический план, немцы ударными темпами всего за 4 года построили 16 заводов по производству синтетического бензина из угля методом гидрогенизации. Плюс еще 10 заводов по производству углеводородов методом Фишера и Тропша. Теперь немцы почти не зависели от нефти не только теоретически, но и практически. Не запутайтесь, это все было в реальной истории. И первый завод по производству искусственного бензина был построен в Германии аж в реальном 1928 году нефтяной истории. Правда, без Гитлера дальше это дело не пошло. Искусственный бензин был в 10 раз дороже естественного, нефтяного. Но пришедший Гитлер сделал ставку именно на эрзац. У него была своя логика. Зачем тратить драгоценную валюту, покупая за рубежом естественный бензин, если можно за бумажные рейхсмарки выпускать свой из своего же угля? К тому же скоро Германия не сможет покупать бензин за рубежом, никто ей не продаст. Гитлер знал, о чем говорил. Эрзац-бензин в реальном мире не пошел из-за дороговизны, а вот эрзац-газом планета пользовалась вовсю. Газогенераторные заводы по производству светильного газа из угля работали в разных странах довольно долго. Курский вокзал освещался газовыми фонарями до 1932 года, а в Праге газовые фонари на светильном газе работали до 1972 года. Уже после войны американские военные аналитики отметили, что общая масса стали, которую немцы потратили на свою индустрию по производству искусственной нефти, была в 3,5 раза больше, чем общий вес британского флота. Но игра стоила свеч. Если бы не это, Германия не продержалась бы в мировой войне долгие 6 лет. Или лучше сказать 5 лет. Дело в том, что Германия фактически проиграла войну за год до официального подписания капитуляции. Это случилось 12 мая 1944 года. Так, во всяком случае, считал несправедливо осужденный позже Нюрнбергским трибуналом рейхсминистр военной промышленности, талантливый архитектор Альберт Шпеер. В своих дневниках, написанных в тюрьме Шпандау, Шпеер отметил эту дату следующим образом. «12 мая я не забуду никогда, потому что в этот день война с точки зрения техники была проиграна». С налетом в тот день 935-дневных бомбардировщиков 8-го американского воздушного флота на целый ряд предприятий по производству горючего в центре и на востоке Германии началась новая эпоха войны в воздухе. Она предвещала конец немецкой промышленности вооружений. Коротко и ясно. Сколько же получала немецкая военная промышленность жидкого топлива из одной тонны угля? А это как считать? Если считать только тот уголь, что загружается в реактор, то не так уж мало. Процесс гидрогенизации позволяет из тонны угля получить 633 килограмма искусственной нефти. В дальнейшем из этой нефти получают авиационный бензин 368 килограмм, автомобильный бензин 68 килограмм, солярку 132 килограмма, так называемое печное топливо 47 килограмм, смазочные материалы 8 килограмм, парафин 10 килограмм. Но если учесть еще и тот уголь, который непосредственно в реакции не участвует, но идет на обеспечение процесса, то есть на разогрев установки, получение свободного водорода из воды и прочее, то ситуация уже выглядит менее блестящей. Всего 164 килограмма полезного продукта выходит из тонны угля. Мало? Дорого? Неэкономично? Да как сказать? Германии этого хватало, чтобы воевать на два фронта и вести войну на море. Да и СССР, воодушевленный немецким опытом, несмотря на бакинскую нефть, решил пойти стопами Гитлера. Еще не кончилась война, немец еще стоял под Курском, а по всему СССР уже было запланировано строительство множества химических гигантов по производству жидкого топлива из угля. Озадачены были все, в том числе и ведомство товарища Берии. Товарищ Сталин повелел организовать Главное управление искусственного жидкого топлива. Из воюющей Красной армии были демобилизованы специалисты-химики. В Московском химико-технологическом и в Томском индустриальном институте с 1 сентября 1943 года организовали подготовку специалистов по искусственному жидкому топливу. Ну и само собой было создано Главное управление лагерей по строительству нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного жидкого топлива. Без этого у товарища Сталина не обходилось. Если где какая большая стройка намечается, то для ее обеспечения рабсилой создавалось соответствующее управление лагерей, которое занималось наймом кадров для этой стройки. Поскольку в СССР, строившем счастливое будущее для всего человечества, вовсю применялся рабский труд, без которого социализм существовать в принципе не может, каждый новый великий проект, начиная с Беломорканала, стартовал с того, что ведомство товарища Берии и его предшественников обеспечивало его бесплатными рабами. После войны проект «Жидкое топливо» не затих, а напротив, только набрал обороты. Из Германии в порядке контрибуции спешно вывозились недоразбомбленные союзниками заводы по производству эрзац-бензинов. Надо сказать, технология эта довольно тонкая, капризная, требует высокой культуры производства, больших давлений, грамотных немцев. В результате почти до конца 20 века в СССР нормально функционировали только те установки, которые когда-то вывезли из Германии, а наши, отечественные, спроектированные по образу и подобию немецких, но с надписью «Сделано в СССР», работали из рук вон плохо или не работали вообще. Резонный вопрос. Зачем в нефтяной реальности Сталину понадобилось эрзац топлива? Да за тем, что бакинской нефти на всю страну не сильно хватало, а сибирскую к тому времени еще не открыли. Эрзац бензин, конечно, дорог, но как, например, в Сибирь доставлять нефть из Баку? Проще построить там заводы по производству искусственного бензина, тем паче, что угля в Сибири полно. Программа товарища Сталина по эрзац топливу успешно провалилась, так же, как провалились все его первые пятилетки. А построенные заводы были перепрофилированы на производство разной другой химической продукции. Из нефти. С реальной реальностью ясно. Ну а что было бы в альтернативной реальности в мире без нефти? Как развивались бы события там? Существовали бы в этом мире многочисленные танки, грузовики, самолеты? Если полагать, что рост населения был бы таким же, как у нас, то для его обеспечения транспортом количество машин, кораблей, самолетов не может быть меньше 80% от нашего. Ужаться на 20% по транспорту – это максимум, что может себе позволить цивилизация, не меняя своего облика и почти не меняя привычек. Это не смертельно. 20% можно достичь чистой экономией. А дороговизна искусственного топлива уж, конечно, поспособствовала бы его экономии. В мире без нефти американцы уже не строили бы свои дорожные 5-литровые дредноуты по 6-8 цилиндров. В этом мире советский шофер не сливал бы в канаву дешевую соляру в конце квартала, боясь, что в конторе урежут фонды. В этом мире в центре городов не демонтировали бы трамвайные рельсы, а вместо городских автобусов старались бы пустить троллейбусы. Повышение цены вполне способны урегулировать избыточное потребление. И 20% сокращение планетарного парка всех видов самоходной техники, включая самолеты, только за счет экономии возможно и не смертельно. Возможно, в этом мире было бы меньше коротких авиарейсов и больше скоростных поездов. Чуть раньше появились бы аэробусы, а дирижабли ушли со сцены чуть позже. Учитывая известный из фашистского опыта реальный выход жидкого топлива при его производстве из угля, можно прикинуть, сколько угля потребовалось бы альтернативному миру при условии, что количество населения росло в нем так же, как в нашем мире. Итак, в отсутствии нефти планета добывала бы просто-напросто вчетверо больше угля, чем сейчас, без особых изменений в образе жизни людей. Но есть ли столько угля на планете? Да его много больше есть. Сейчас разведанные запасы угля превосходят годовую добычу в 200 с лишним раз. Уголь теперь даже не разведывают. Зачем, если его и так на 2 века хватит? В альтернативной реальности разведанных запасов хватило бы всего на 0,5 века вперед. Сейчас примерно настолько нам хватает разведанных запасов нефти по умеренным прогнозам, не слишком алармистским и не слишком оптимистическим. Но в альтернативе уголь непременно разведывали бы и находили все больше и больше, поскольку, как считается, угля на планете минимум в 10 раз больше, чем уже открытых залежей. В общем, брось человечество свои ресурсы не на добычу нефти, а на добычу угля, требуемый уровень 20 миллиардов тонн в год был бы взят легко. Когда-то в раннем Советском Союзе, на самой назаре нефтяной эпохи, уголь называли хлебом промышленности. Почему хлебом? Да потому что хлеб всему голова, хлеб – основа питания. Здесь слово «хлеб» имеет, конечно, расширительное значение. Как солдатам могут порой называть и генерала, так в данном случае под хлебом имеется в виду не буханка на полке магазина, а зерновые продукты вообще. Потому что зерновые – это не только булки и каша, но и мясо, ведь скотина, кроме травы, жрет еще и зерно. Так что без зерна, хлеба в широком смысле, никак. Это только легкая в мыслях Мария Антуанетта, когда ей доложили, что народ сидит без хлеба и голодает, могла воскликнуть: «Нет хлеба, пусть едят пирожные». Потому что пирожные представляют собой тот же хлеб, но при этом стоят очень дорого. Прямо как искусственное топливо. В дороговизне эрзац топлива на своем печальном опыте убедился еще Гитлер. Ему пришлось вложить сталь, которая могла бы позволить ему построить суперфлот и захватить таки царицу Марии Англию, в заводы по производству искусственного горючего. Германии это топливо помогало держаться в войне. Но война – это экстремум. А может ли человечество долгое время жить на пирожных?